Но об этом не стоило думать, тут они бессильны. Ничем не защищенная мишень, вот что такое икар. Если выстрел состоится, они не успеют ничего понять. Говорят, что звук в пустоте не распространяется. И в общем это, конечно, верно, но не всегда. Потому что порой пустые металлические предметы, например, корабельные корпуса, способны улавливать необъяснимые волны вибраций, резонировать и рождать целые гаммы собственных звуков, сопровождающих внешние события. Вот и сейчас впечатление было такое, словно на них надвигается курьерский поезд. Давно не ходили по земле такие поезда, но люди все еще помнили из старых фильмов грохот металлических колес по стальным рельсам и то ощущение неизбежности, которое рождает у одинокого человека несущаяся на него стальная громада. Но их было пятеро, и, наверное, поэтому они все вдруг приподняли головы и посмотрели друг другу в глаза в тот миг, когда звук достиг наивысшего напряжения. Возможно, они подбадривали друг друга этим взглядом или прощались, кто знает. Невыносимый визг вибраций стал затихать. Икар качнуло, словно он был утлым челноком в океане. Чужой корабль пронесся мимо. Ничего не случилось. Они все еще сидели в своих креслах, сжимая поручни, и лишь на заднем экране стремительно уменьшалось серебристое пятно кормовых выхлопов, уходящего от них разведчика. Я был уверен, что он выстрелит. По всем пунктам он должен был ответить. Каравелла обстреливала его почти непрерывно. А он и каравелле, между прочим, не ответил ни разу. А челнок? Помнишь, как крутилось пламя? Мне и сейчас еще кажется, что там могли быть наши обломки. Челнок? А как бы ты поступил на их месте, если бы какая-то посудина, набитая автоматами, собиралась вскрыть борт твоего корабля, как консервную банку? Откуда они могли знать, что там автоматы? Это все-таки земной корабль, на нем тоже есть челноки. Им всем хотелось сейчас говорить, спорить. Этого требовало только что пережитое напряжение, радость от того, что опасность миновала, а они вот живы, приглушенно ракочут двигатели, горит свет в рубке, и только оптика напоминала о том, что они остались здесь один на один с черной планетой. Ее поверхность угадывалась где-то под ними непроницаемым сгустком мрака. Да еще на экранах маячило уменьшенное, но все еще грозное изображение чужого корабля. Впрочем, такого лишь чужого. Он был рожден на Земле. Руками земных конструкторов создавались его чертежи. Руки монтажников околоземных верфей собирали его корпус. Но затем случилось нечто такое, что сделало земной корабль чужим для людей. Вот это и надо выяснить в первую очередь. И никто не возразил, когда Ротанов двинул рычажки двигателей на ускорение и повернул корабль к траектории только что ушедшего разведчика. Лишь Элсон тяжело перевел дыхание, да Дубров, не очень разбиравшийся в маневрах кораблей, спросил: «Разве мы его догоним при его скорости?» «У нас такая же, надо лишь немного уравнять разницу». И вновь на экране начало увеличиваться изображение закованного в светящийся панцирь защитных полей чужого корабля. «Почему светятся их поля? Здесь же нет ни газов, ни пыли», — спросил Олег. И Ротанов только теперь обратил на это внимание. «Действительно странно. Замерь еще раз расстояние до поверхности черной планеты. Луч локатора не отражается. То есть как? Я проверял всего минуту назад, было около 100 000. А теперь она не отражает нашего луча, ей надоело. Но и 100 000 слишком близко, здесь могут быть остатки атмосферы». Оттого и светятся поля. Гравиметр сошел с ума. Он показывает массу в 260 солнечных. Здесь врут почти все приборы. Слишком близка эта странная планета. Если из ее атмосферы образуются пузыри антипространства, кто знает, из какого вещества состоит она сама. Мне не нравится, что она так близко, заметил Олег. Думаешь, мне это нравится? Тогда зачем тебе понадобился разведчик? Если мы даже подойдем вплотную, через его поля нам не пробиться. Фотороботы сняли его со всех сторон. Этого достаточно. Надо уходить, пока не поздно. Гравитация здесь растет скачками, вопреки логике и законам тяготения. И я вовсе не уверен, что гравиметр так уж врет. Ты хочешь сказать, что планета может обладать звездной массой? Мне кажется... Но Олег так и не успел закончить свою мысль. Потому что светящийся пузырь на переднем экране вдруг погас, и одновременно с этим исчезли огни двигателей разведчика.